Глава 7. Я ворчу и пыхчу всю дорогу домой. В голове вихрем носится миллион остроумных ответов, ни один из которых я не скажу вслух. Даже если и придумаю сразу, просто не хватит дерзости. Индюк, павлин, бабуин. Бубню себе под нос, топая с остановки домой. Еще и имя мое ему не нравится. А сам Алешка. Это Алексей звучит красиво. А так, самый обычный Лешка. Но я даже представить себе не могу, кто может Астахова назвать Лешей. Леша — это вот как сосед, одноклассник, хороший добрый парень, а не вот это вот вечно рычащее драконище. Это только господин Астахов. «Мам, я пришла!» — кричу, входя в квартиру. «Опять поздно!» — мама выходит из своей комнаты. «Лид, ну так же невозможно. А зимой темно будет. Нет, надо тебе менять работу». Она поджимает губы и складывает руки на груди. «Да только 2 дня прошло!» — выдавливаю улыбку, стараясь уйти от надоевших разговоров. «Если я останусь, то не придется долго добираться до дома». «Ох, план у меня потрясающий, но висит буквально на волоске». «Да, всего 2 дня», — мама недовольно сверкает глазами. «А ты уже вон какая встрепанная! По лицу видно, что тебе там тяжело». «Лида, мне не нравится твоя работа». «Да и мне пока тоже», — произношу мысленно, проходя мимо мамы в комнату. «Мам, ну я уже кое-что сама соображаю», — пытаюсь переключить родительницу на свои успехи. Правда, сами успехи перечислять не собираюсь. «А что есть покушать? Я такая голодная?» Это лучший отвлекающий маневр. Мама будет хлопотать на кухне. «Переодевайся, умывайся». Он срабатывает безотказно. «Пойду ужин разогрею». Мама уходит, а я вздыхаю. Страшно даже представить, что будет, когда я съеду. Мама обидится, сильно. Но и оставаться у меня сил уже нет. Хочется туда, на волю. Пройтись по магазинам, сходить в кино или валяться перед ноутбуком всю ночь. В воскресенье идем к тете Марине. Мама ставит передо мной тарелку, когда сажусь за стол. Я сняла одежду, которую раскритиковал Астахов, и аккуратно убрала. Пусть хоть сколько орет. А в таком виде, как Виолетта, я не появлюсь на работе. «Ну, мам!» — хнычу. «Ужас, как не хочу в эти гости!» «Лид!» — произносит мама строго. «Я тебе позволила учиться на другую специальность, позволила самой найти себе работу. Хватит, наверное. Я не так уж многого прошу. Ты все-таки живешь в моей квартире и на мои деньги. Я тебя родила, в конце концов». «И я очень этому рада», — выпаливаю успокаивающие слова. «Мам, в субботу с девочками с курса хотим встретиться. Можно?» «Зачем?» – фыркает мама. «Вы просто учились вместе. Разве стали подругами?» «Вообще-то да, но мама об этом не знает. Иначе бы девчонкам пришлось нелегко. Мамуля бы непременно захотела с ними познакомиться». «Ну, интересно же!» Улыбка у меня, как приклеенная, не сходит с губ. «Кто куда устроился и все такое?» «Куда пойдете?» – спрашивает строго. «Пиццерию предлагают». Отвечаю, зная наперед, что скажет мама. «Понятно», — неодобрительно качает головой. «Портить желудки несвежими продуктами за большие деньги». «Лид, ты же понимаешь, что оно того не стоит». «Мам, я на часик всего», — начинаю ее уговаривать. «Обещаю, пиццу не есть, просто посижу. А в воскресенье к тете Марине есть вкусную домашнюю еду». Я обещаю быть хорошей девочкой. Впрочем, я почти всегда такая и есть. Мама внимательно вглядывается в мое лицо, будто подозревает меня во вранье. Думает не меньше минуты. «Хорошо», — наконец-то соглашается. «Ничего вредного там не ешь. Денег немного дам, на всякий случай», — подчеркивает. «Кофе не покупай. Воды или чай попроси. И только на час. Нужно сделать уборку и помыть окно на кухне». «Спасибо, мамуль». Радуюсь маленькой победе. «Ох, как же не хочется огорчать ее, но...» «Доедаю ужин». Мама забирает тарелку, ставит передо мной чай. Да, в самостоятельной жизни этого будет не хватать. «Спасибо», — целую маму в щеку, закончив кушать. «Пойду одежду на завтра готовить». «Иди», — машет на меня рукой мама. «Хорошо, что у тебя приличный гардероб. В любой вещи можно на работу ходить». «Ага», — киваю и убегаю в свою комнату. «Ходить можно в любой. Но вот точно ни одна из них не придется по вкусу Астахову». Да я и сама бы часть уже заменила. Так, завтра у Астахова совещание. Или переговоры. Короче, важный день. Беру черную юбку, длиной ниже колена. Выше у меня просто нет. Кручу в руках и убираю обратно в шкаф. Достаю бежевое платье. Ношу его с первого курса. Симпатичное. Выгляжу я в нем строго и прилично. «Мам, я спать!» Выглядываю из своей комнаты. «Завтра надо без опозданий. Важный день». Еще работать толком не начала, а уже такое. Мама выходит из кухни с полотенцем и тарелкой в руках. «Какой у тебя важный день? Ты там без году неделю работаешь». «Лид, я считаю, что эта работа тебе не подходит». «Через месяц будет видно», — говорю мягко. «Спокойной ночи». «Спокойной». Мама скрывается на кухне. 9 вечера. Детское время. Но я падаю в постель. Закрываю глаза и начинаю представлять завтрашний день. Что нужно сделать? Как вести себя на этих переговорах? Хорошо, если Астахов попросит меня уйти. А если нет? Он же ничего не объяснит, индюк такой, и будет радоваться моему провалу. «А вот и фиг тебе!» — шиплю в подушку. И тут же оглядываюсь на дверь. Мама не любит, когда люди выражаются. «Маме бы в пансионе для благородных девиц преподавать. Она сама как будто там училась. Всегда строгая, спина прямая, одета в классику. А я хочу рваные и потертые джинсы, непрактичные и не вечные. Я мысленно начинаю представлять, что куплю на свою первую зарплату. Туфли на каблуках хочу и кеды, яркие, зеленые или красные, а не бежевенькие мокасины, чтобы было удобно и подходяще. Перед глазами мелькают всякие кофточки и шорты, туфли, сумочки и украшения. Засыпаю с улыбкой на губах. И звонящий будильник не делает мое настроение хуже. У меня есть цель, и я буду воевать со Астаховым за это место до последнего. Утром быстро завтракаю, запихиваю в рюкзак приготовленный мамой обед и бегом на остановку. В платье сильно не побегаешь, но я иду так быстро, как могу. «Привет!» Чуть запыханная влетаю в офис. «Привет!» Катя спокойно закрывает пудреницу. Мама бы уже сделала замечание. «Неприлично наводить марафет вне спальни или туалетной комнаты». «Ты сегодня нарядная?» — смеется. «Переговоры какие-то», — отвечаю и спешу на рабочее место. «Так, включить комп, закинуть рюкзак в шкаф. Даже успеваю сходить попить воды». «Доброе утро, Алексей Игоревич!» — улыбаюсь шагающему по коридору Астахову. «Выглядит идеально и уже хмурый с самого утра». «Думаешь?» — выгибает четкую темную бровь. «Кофе?» «Сейчас». Провожаю его взглядом, пока не скрывается в своем кабинете. «Индюк!» — бросаю, когда дверь закрывается. «Иду делать кофе. Это у меня уже неплохо получается. Приношу». «Ваш кофе», — аккуратно ставлю на стол. «В 10 переговоры. Что я должна подготовить, кроме воды?» «Ничего, Лида», — раздраженно произносит Астахов. «Давно все распечатано и готово. Это завершающий этап. И я же просил одеться как-то...» Замолкает, машет рукой вверх-вниз вдоль моей фигуры. «Поприличнее. Что это за бабушкино платье? Так одевались 100 лет назад». Мои щеки вспыхивают, но Астахов на этом не останавливается. «И пучок этот твой...» Продолжает раздражаться. «Лида, твой вид...» Замолкает, наверное, чтобы подобрать слова. «Мой вид позволяет мне выполнять работу», — я вздергиваю нос, — «и не отвлекает вас. Платье строгое, полностью соответствует обстоятельствам». Прищуривается. Кажется, сейчас пар из ушей повалит. «Иди пока, Лида», — наконец выдавливает из себя. «Потом поговорим. А пока готовь зал». Из кабинета хочется выскочить, но я просто быстро выхожу. Вот умеет с утра нервы дернуть. Знаю, я сама знаю. Кипячусь я, из-за этого сильно щелкаю по клавишам. Пусть только еще раз тронет мой внешний вид, я как выскажусь. Достал уже ковырять больное. Я мысленно спорю со Астаховым, когда бегу в конференц-зал, чтобы проверить, все ли там в порядке. Продолжаю высказываться, когда бегу встречать делегацию. Катя сообщила, что они поднимаются, а ей охранник доложил. «Доброе утро!» Надеюсь, моя улыбка не похожа на оскал. «Я Лидия, секретарь господина Астахова», — выпаливаю скороговоркой. «Прошу за мной». Уф, мне удалось сказать все четко и не сбежать, чтобы спрятаться за фикусом. Еще одно достижение. Веду мужчин в конференц-зал, возле которого нас ждет Астахов. Улыбается, как для рекламы стоматологии. Одаривает меня тяжелым мимолетным взглядом и переключает свое внимание на прибывших. И тут включает свое обаяние на всю катушку. Ух, какой! Важный, голос уверенный, ласковый, Соловьем заливается. Шутки шутит к месту, как будто другой человек. Или близнец моего босса, нормальный и адекватный. Но это с прибывшими. Я же принеси-подай. Лида, подай. Лида, найди. Лида, Лида, Лида. Задергал. До обеда гонял почти. Я упала в кресло, когда этот тиран сам отправился провожать делегацию из 4 мужчин до дверей. Если бы я так не замоталась, то даже немножко гордилась бы собой. Я ничего не уронила и не разлила. Вот какая я молодец. Посидев пару минут, принялась наводить порядок. Стаканы помыть, открытые бутылочки с водой выкинуть. Выкидывать жалко, вода нормальная. Сливаю ее в цветы. Все польза. Астахов не возвращается. Поэтому, закончив, иду на рабочее место. До обеда 20 минут. Вот как сяду на боссовой кухне и как поем, и целый законный час отдыха. Окидываю придирчивым взглядом зал. Удостоверившись, что все нормально, плетусь на свое место. «Лида!» — возле стола торчит босс. Руки на груди сложил. Рубашка на бицепсах натянулась. Весь пышет праведным гневом. «Ну что?» — огрызаюсь. Через секунду доходит, каким тоном я это сказала. Астахов сжимает губы в ниточку. «Ну все, сейчас как заорет, уволена!» «В мой кабинет!» — припечатывает зло. Меняю траекторию движения и плетусь туда. Ходит следом, закрывает дверь. «Лида, я просил одеться приличнее», — начинает от двери. «Просил что-то сделать с внешним видом». Под шаг чеканит каждое слово. «Платье это дебильное, волосенки зализало в эту фигульку, туфли уродские. Я пытался, я даже держался все переговоры. Но я не могу работать, когда у меня в приемной сидит такое чучело». «Чучело?» — я аж подпрыгиваю. «Я человек спокойный, стеснительный и совсем не конфликтный. Но, наверное, на солнце сегодня магнитные бури, или ретроградный Меркурий случился, или луна закатилась под хвост Козерогу. Не знаю. Но я делаю то, от чего сама потом долго еще буду в шоке».